Загадка, гадка, смотреть на тех, кто сходит с ума. Мы не до конца, но одурели зла. Атмосфера, колючая воздухе гадость. В глазах народа больная радость. Усталость, терпение, жалость, сомнение. Бомба замедленного действия в городе. Звук предупреждения, предупреждение, знак оборонения. Пилы, лопаты, грибы, палки, рогатые стены не помогают, по кирпичу разбирают. Анархия, да и только. Тысячи людей, а вокруг еще и сколько. Эпидемия, заражение мозга. Со спидом не сравнится, не сразится, не справится. На мокром асфальте, за непокорным дорогом, визит стремится. Инфекция в кислороде. Небесная мгла затянула большую часть города. В лице каждого я вижу злоба, убийцу. Убить не ради денег, а ради собственной жизни. Оружие не помогает, все друг друга убивают для защиты своей жизни. Многие сидят в подвалах и в любых других местах. Лишь бы их там не достали, лишь бы их там не сожрали. Злые демоны сидят, морозятся и ждут спасения. На спасение разные воздушные отверстия наполнятся инфекцией и ваше убежище. На мокром асфальте, за непокорным народом, летит стремится инфекция в кислороде. На мокром асфальте, за непокорным народом, летит стремится инфекция в кислороде. Мрачная история, конечно, получилась. Когда вот откуда ни возьмись, она сама по себе сочинилась. Такая вот классическая сцена ужасов. Стихотворную форму за пару часов. Так сверху жесткого хардкора будет клёвый рэпак.